Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа пришел! Ура! Давай скорее сказку! Вот так сразу? А ты не забыла мне рассказать, как прошел день в школе? Хорошо прошел! Хочу сказку! Ну, хотя бы волшебное слово скажи! Сказку! Сказку! Сказку! Ну, хорошо, хорошо. А про что? Про дракона, про говорящую рыбу и про волшебную палочку. Договорились. Итак, сказка про дракона, говорящую рыбу, волшебную палочку и про грубую девочку. Это про меня, что ли? А вот сейчас посмотрим. Итак, жили-были на белом свете пожилой дракон и говорящая рыба. Жили они высоко в горах, в глубокой пещере, куда ни один человек не заглядывал. Дракон каждое утро уходил из дома и собирал в долинах травы и корешки. Вечером он приходил обратно, готовил на ужин витаминный салат, а потом вел долгие задушевные разговоры со своей рыбой. И было им вместе очень-очень хорошо. А девочка где? Ты же обещал. Обещание выполняю. А внизу под горой стояла маленькая деревушка. И жила в ней грубая девочка Ульяна. Значит, все-таки про меня сказка. Никому и никогда Ульяна не говорила добрых слов. Родной матери приказывала: свари-ка мне кашу, да послаще, есть хочу. Родному отцу командовала: а ну-ка принеси сюда мое лучшее платье, я гулять пойду. Родители любили девочку и выполняли все ее капризы. Но и со всеми остальными жителями деревни Ульяна тоже была грубой. Поэтому и прозвали ее Ульяна Грубияна. Пап, ну чего ты дразнишься? Прозвища какие-то обидные придумываешь. Но это же не тебя так звали, а героиню сказки. А со временем настоящее имя девочки и вовсе забыли. И осталось только Грубияна. Выйдет, бывало, Грубияна на улицу и кричит: эй, молочник, дай-ка мне молока, я пить хочу. Эй, булочник, давай сюда пирожное. Эй, мороженщик, подавай сюда пломбир на палочке за 6 рублей 19 копеек. А люди в деревушке, наоборот, все как один были вежливы, и потому грубияне ни в чем не отказывали. Скоро со всеми сбаловалась грубияна. Стала вести себя так, как ей хочется. То в дождь без резиновых сапог выйдет, то возьмет у соседки велосипед покататься и не вернет, а то и вовсе телевизор до 2 часов ночи смотрит. Она что, совсем хулиганкой стала? Да. И вот однажды утром проснулась грубияна и решила, что для полного счастья ей не хватает только одной вещи. Вышла она на середину избушки, руки в боки, и говорит: эй, родители, а ну-ка принесите мне волшебную палочку, только побыстрее. Засуетились мама с папой, забегали и говорят: прости, доченька, нет у нас волшебной палочки, а где ее взять, мы не знаем. Рассердилась грубияна, ногой топнула: Ах так, не хотите мне волшебную палочку нести? Ну тогда я из дома уйду и сама пойду ее искать. Я вам всем покажу, вы у меня попляшете. Но ничего такого грубияна не показала и плясать никого не заставила. Просто вышла за порог и пошла, куда глаза глядят, волшебную палочку искать. Идет она день, идет она другой. Как это день другой? Без еды, без воды, без мобильника? Да, и правда многовато. Это я что-то переборщил. Хорошо, давай так. Идет она час, идет другой. Ну вот, так-то лучше. И вдруг встала на ее пути высокая гора. Стала грубияне лень ее обходить. Полезла она на самый верх. Что-то сказка у тебя, папочка, какая-то очень трудная получается. Ничего-ничего, карабкайся. Растущему организму полезны физические нагрузки. Ну так вот, ползет она, ползет. Вдруг видит, перед ней огромная пещера. Остановилась грубияна. Наконец-то. Подошла ко входу и говорит: эй, алло, есть кто-нибудь дома? А ну-ка несите сюда волшебную палочку, быстренько. Никто из пещеры не отозвался. Грубияна опять кричит: ау, вы что там все, оглохли что ли? Я говорю, палочку волшебную давайте. И опять тишина в ответ. В третий раз грубияна кричит: палочку! Палочку! И тогда вышел из пещеры на шум пожилой дракон с говорящей рыбой в лапах. Открыл он пасть и говорит: чего? Ну, у нас же в сказке только рыба говорящая, а дракон-то нет. Вот он по драконии разговаривает. Ну, может, рыба хотя бы переводить будет? Ничего же непонятно. Хорошо. Переводит грубияне говорящая рыба. Дракон спрашивает: что тебе нужно, громкая девочка? Мне нужна волшебная палочка. Давайте ее скорей, а то я совсем устала. Дракон говорит, что даст тебе волшебную палочку, грубая девочка. Но для этого тебе придется выполнить 3 задания. Да, 3 сложных задания. Задумалась грубияна. С одной стороны, не хочется ей какие-то задания выполнять, да еще и сложные. А с другой, очень уж ей волшебную палочку хочется. Делать нечего, согласилась. Ладно, давайте ваше задание, только побыстрее. Дракон просит, чтобы ты сказала «пожалуйста». Это твое первое задание. Обрадовалась грубияна, что задание такое легкое, и говорит: это я запросто, пожалуйста. Что там у вас дальше? Дракон просит, чтобы ты сказала «спасибо». Это второе задание. Ну, это тоже легко. Спасибо. Теперь 3-е задание. А 3-е задание будет такое. Ты должна до самого вечера начинать любое предложение словом «пожалуйста», а заканчивать словом «спасибо». А волшебная палочка? Вот если справишься, то вечером ее и получишь. Ладно, уговорили. Но смотрите, про палочку не забудьте. Ты неправильно говоришь. Где вежливые слова? Ой, ну ладно, ладно. Я говорю, пожалуйста, про палочку не забудьте. Спасибо. Ну вот, другое дело. И тут чувствует грубияна, что проголодалась. И надо бы у хозяев потребовать, чтобы они ей какой-нибудь еды принесли. Но нельзя без вежливых слов, а то не видать ей палочки, как своих ушей. Мучается грубияна, страдает, а все-таки говорит: эй, дракон, Пожалуйста, принеси ко мне куриного супчика и шоколадный батончик. Пожалуйста, бегом. Спасибо. Нет у нас куриного супчика и шоколадного батончика. Зато есть витаминный салат из листьев и корешков. Будешь? Эх, ну что с вами делать? Пожалуйста, давайте свой салат. Спасибо. Только он не сладкий, не соленый, не кислый, не горький и вообще безвкусный. Но зато очень полезный. Все равно будешь? Ну несите уже. Спасибо, пожалуйста. И вот так до самого вечера грубияна вежливые слова употребляла. Поначалу это у нее плохо получалось, но со временем она их даже замечать перестала. Говорит, словно так и нужно было. Скажите, пожалуйста, неужели у вас в пещере даже телевизора нет? Нет. Жалко. Пожалуйста, вызовите мастера. Пусть он вам антенну настроит. Нельзя сейчас без информации жить и без мультиков. Спасибо. А как наступил вечер, дракон ей и говорит. Справилась ты с заданием, девочка. А вместо волшебной палочки тебе достаются два новых слова. Спасибо и пожалуйста. Поверь, они могут творить настоящие чудеса. Вернулась Ульяна-грубияна в деревню, а ее там никто не узнает. Всем она вежливые слова говорит, все ей в ответ улыбаются и пуще прежнего угодить пытаются. И стали ее опять Ульяной звать, а про грубияну никто больше и не вспоминал. Тут и сказочке конец. Пап, ты меня, пожалуйста, прости, что я себя так грубо вела. Ну что ты? Конечно, прощаю. Спасибо тебе, папочка. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.